Он тяготился, если приходилось ночевать дважды под одной крышей. Дорога стала ему родным существом. Она ему грела пятки, шутила, петляя и неожиданно сворачивая, развлекала и хранила. Попутчики делились с ним хлебом, он делился с ними всем, что успевал заработать, останавливаясь ненадолго в деревнях и местечках. Если оставалось в котомке немного еды, он мог и не проситься на ночлег, а просто шел всю ночь, не уставая, ничего не боясь. Дорога помогала ему. Однако случилось так, что на закате солнца в котомке не осталось ни крошки, а впереди, чуть в стороне от дороги, показалось людское поселение. Руал подумал и свернул. Бродили куры по пустынным улицам, рылись в земле, разлетались кудахтанем из-под руаловых ног. Плотно закрыты были резные ставни больших бревенчатых домов. Пустовали скамейки у заборов, ни души не было у колодца, а между тем цепь на вороте была еще влажной, и примята была трава там, куда ставили ведро. Руал оглянулся, где-то стукнул ставень. Он поежился, пытаясь понять, почему так странно и тягостно на душе, и понял — тишина. Невероятная для сельской улицы тишь. Не лаяли на чужака собаки, не мычали в дворах коровы, не орали петухи, не тюкал топор. Ветер, ворота поскрипывают, будто кладбище. Он побрел дальше, не решаясь постучать в какую-нибудь калитку, чувствуя настороженные взгляды из-под закрытых ставней, напрасно пытаясь поймать хоть один такой взгляд. Поспешный стук закрываемой задвижки и снова тишина. Руал был голоден. И все же ему захотелось непременно уйти. «Эй, парень!» Руал присел, как от пушечного выстрела, хотя к нему обратились почти шепотом. Немолодой уже крестьянин выглядывал в чуть приоткрывшуюся калитку, манил Ильмаранина пальцем. «Поди сюда! Ты чей? Что надо?» «Я странник», — отозвался Руал и тоже шепотом. Крестьянин плюнул. «Так что ж ты улицами шатаешься? Иди сюда, быстро!» Он схватил Руала за рукав и попросту втянул во двор, тут же заперев калитку. На пороге дома стояла встревоженная женщина. «Скорее в дом! В дом, Гаран! И парня сюда!» Она не успокоилась, пока за Руалом и его проводником не закрылась дверь. Ильмаранин неуверенно огляделся. Кроме приветшего его крестьянина и встревоженной женщины, прихожие переминались ноги на ногу. Двое молодых, похожих друг на друга парней, да застенчиво выглядывала из комнаты смуглая девочка лет 10. «Ты кто?» – тихо спросила женщина. «Странник», – сказал Ильмаранин и улыбнулся. Она не ответила на улыбку, внимательно вглядываясь в его лицо. «Он не здешний», – объяснил шепотом мужчина. «Он ничего не знает». Женщина подумала и кивнула, приглашая гостя войти в дом. Вслед за женщиной Руал прошел узким коридором в просторную кухню с бревенчатыми стенами, где мерно, уютно поскрипывал забившийся в щель сверчок. За ним вошли приведшие Руала крестьянин, оба парня и девочка. «Ты голоден?» – спросила женщина. И, не дожидаясь ответа, кивнула дочери. Та ловко достала из печи чугунок с остатками каши из полки, хлеб, завернутый в тряпицу. Доверчиво улыбаясь, Руалу поставила на стол. «Мы уже поужинали», – сказала женщина. «Ешь». Благодарный Руал, ни слова не говоря, взялся за кашу. Ему стоило труда сдержаться и не проглотить ее сразу всю. Парни сопя топтались в дверях. Женщина присела напротив на скамейку. Девочка, широко открыв глаза, смотрела, как Руал ест. Приветший Руала мужчина, видимо, хозяин, хмурился и потирал подбородок, покрытый редкой сидеющей бородой. Сверчок, примолкший было на минуту, выдал длинную нежную руладу. Наевшись, наконец, Руал поблагодарил. Потом оглядел обращенные к нему лица, тревожные у женщины, хмурые у парней, усталые у пожилого и любопытная девочкина, и спросил осторожно. «Что за несчастье у вас, люди?» Громче засопели парни, переглянулась женщина и пожилой. Потом женщина поднялась и бросила девочке. «Давай-ка, собирайся спать». Та, хоть ей было любопытно, послушалась и тихонько выскользнула, бросив на прощание взгляд в сторону сверчкового убежища. «Расскажи, Гаран», — сказала женщина пожилому. Тот помялся, теребя подбородок, и сказал наконец. «Несчастье, да. Сколько живу, такого не помню. Нам-то еще ничего, повезло вроде». «Покаркай», — одернула его женщина. «Да», — со вздохом продолжал Гаран. «Кто знает, что еще ему в голову взбредет. Сейчас он сватается. То каждый вечер ходит, а то по неделям не бывает, и все к новым. Женщина вздохнула. Ему 100 лет, наверное. Он при прадеде моем был уже. А туда ж свататься. Свататься? Переспросил Руал. Гаран покивал. Угу. И все к новым. А в подарок невесте приносит букет из дохлых гадюх. Подарочек. Кто он такой? Вздрогнув, спросил Ильмаранин. Мужчина и женщина опять переглянулись. Колдун он, сказали от двери. Руал обернулся. Говорил младший из парней, 16. Невысокий, тонкогубый. Колдун он. Страшный колдун. Ты про таких и не слышал, какой страшный. Брат толкнул его в бок. Он в пещере живет, сказала после паузы женщина. 100 лет живет, а может и 200. Отец бывало рассказывал, что он смирный был, спокойный. Помогал даже, ну если нужда была. Потом его 20 лет никто не видел. Он в своей пещере затворился. Мы еще пацанами к этой пещере бегали, нервно сказал старший парень, на вид крепче и здоровее брата. Там внутри тихо, тихо, а потом как зашипит, будто водой на горячую сковородку. И вот он вышел. Да какой! Будто что-то в него вселилось. Половину леса сжег просто так, походя. Потом хуже. Обернется плугом старым и водит борозды по улице. Без лошади плуг идет, виляет, камни из земли выворачивает и хихикает тонко. Люди сидели, когда этот плуг на улице встречали. А потом он неделю из земли вырастал. Вступил в разговор Гаран, вздрагивая и оглядываясь. Будто бы дерево. На площади посреди села сначала земля зашевелилась, потом руки показались, потом голова. Люди, что по соседству жили, дома свои бросили и попрятались кто куда. А потом запустил в озеро чудовище. Пиявку такую величиной с бревно. А на пиявке вымя коровье и рога. С тех пор рыбу никто не ловит и не купается. Близко подойти страшно, выдохнул старший парень. Потом он в пещере колдовал. А теперь вот... Теперь свататься надумал. У кого девки на выдане, вот кому беда. Вот кто дрожит сейчас. Приходит, стучит в ворота и попробуй не открыть. Гадюк приносит целый клубок. Не приведи небо его на улице встретить, а то и прячутся все. Тебе повезло. Ему ведь наплевать, свой или пришлый. Спасибо, медленно сказал Руал. Вы меня спасли, оказывается. Помолчали. Тихонько, как бы в полсилы, поскрипывал сверчок. А что бывает с девушками? Хрипло спросил Ильмаранин. С девушками? К которым он сватается. Да ничего пока. Выбирает он вроде. Посватается да уходит. Девки только страху набираются. Невесту, говорит, в дом свой введу. Да пока не увел никого. У нас, слава небу, невесты нет. Сыновья у меня, о какие, видишь? А Гара пока что мала, к счастью. Тому нам везет еще. Покаркай! Оборвала его жена и решительно поднялась. Ну, поболтали, хватит. Будем укладываться. Завтра у соседей спрошу, выходил он сегодня или нет. Да нет, наверное. Сделанной уверенностью заметил младший парень. Ёж, 3 дня как нет. Может, и помер вовсе. Помолчи. Испуганно прикрикнул на него отец. И добавил шепотом. Он бессмертный, говорят. А бессмертный потому, что когда ему приходит время умирать, за него другие, ну, понимаешь, другие за него мрут. Вроде бы взамен. Женщина вся передернулась. И охота языками чесать, да еще на ночь. Пойдем. Обратилась она к Руалу. Пойдем, я тебе с мальчишками постелю. Все вместе вышли из кухни, парни сразу поднялись по лестнице наверх, Гаран отправился запирать входную дверь, а женщина скрипнула дверцей низкого шкафчика и извлекла оттуда пару чистых простыней. Ее вдруг напряженно, сдавленно окликнул муж. Лита! Лита! Подойди! Она вздрогнула и чуть не выронила белье. Что? Подойди! Женщина быстро вышла в прихожую. За ней следом вышел и Руал. Гаран стоял, приникнув к небольшому квадратному окошку, вырезанному в дверях. пальцы его надвижной ручки сжимались и разжимались. На нашу улицу свернул. Он старался говорить как можно тише и спокойнее. Женщина толкнула его и взглянула сама. Охнула. Светлое небо. Кому это? К Мартам, наверное. Шептал Гаран. У них целых две взрослые дочки. Что же он? Двоих посватает? Можно мне посмотреть? Спросил Руал из-за их спин. Они обернулись разом. Потом женщина посторонилась и дала Эльмаранину подступить к окошку. Серединой улицы, медленно то приплясывая, то замирая, двигалась до смешного нелепая фигура. Длинный, когда-то роскошный камзол, красные башмачки с бантами, вышитый кружевной воротник, в пене которого то ныряла, то выглядывала на поверхность маленькой обтянутой морщинистой кожей, старческая голова в черном кудрявом парике, из-под которого свисали длинные седые патлы. Злой колдун то насвистывал безгубым ртом, то напевал что-то тонким сладким голосом, то принимался подскакивать на месте с задорным мальчишеским азартом. В правой руке его болтался темный клубок, в гуще которого Руал, покрывшись холодным потом, разглядел змеиные головы. «Не смотрите», — сказал Гаран. «Он посватается к Мартам и уйдет. Это наши соседи. Справа или слева?» — шепотом спросил Руал. «Справа», — отозвалась женщина. Руал молчал. Он видел, что колдун уже миновал соседний справа двор, но не стал говорить об этом. «Что он делает?» — напряженно спросил Гаран. Колдун тем временем поравнялся с воротами его дома. «Что он делает?» — спросила женщина и отодвинула Руала от окошка. Руал кусал губы. «Нет», — сказала женщина громко. В ворота постучали. «Долго ходили, долго бродили, а след к вам привел», — донесся от калитки дребезжащий голосок. «У вас товар, у нас купец, дородный молодец!» Женщина пошатнулась. Руал подхватил ее, боялся, что она упадет. «Не открывайте», — сказала женщина. «Это ошибка». В ворота снова постучали, громко трижды. «У вас золотая курочка, у нас красный петушок. Открывай, хозяин, снаряжай дочкину судьбину». Стопотом скатились с лестницы парни, полуодетые и перепуганные. Младший кинулся к матери и, как ребенок, зарылся лицом у нее на груди. «Не открывайте», — повторила женщина. Из дальней комнаты выглянула маленькая Гарра в длинной ночной сорочке с голыми детскими руками, босиком. «Что там?» — спросила она тонко. «Назад!» — крикнул ей отец. «В постель быстро!» В ворота постучали в третий раз. «У вас монетка, у нас кошелек. У вас пуговка, у нас петелька. Открывай, хозяин, готовь дочкино приданное». «Он покричит и уйдет», — дрожащим голосом сказал Гаран. «Сколько раз уже так было? Небо, она же ребенок. Надо открыть», — прошептал старший из парней. «Надо открыть, иначе он не отстанет. Дом сожжет, как клошкарям». «Сейчас», — бормотал Гаран. «Вы будьте здесь, я с ним поговорю». Трясущимися руками отодвинув засов, он приоткрыл дверь и крикнул. «У нас нет невесты! Не выросла еще невеста для вашей светлости! Ай-яй-яй!» — укоризненно пропел тонкий старческий голос у калитки. «Из зернышка до росточек, из яичка до пташечка! Уж мы ходили, уж мы следили, да нареченную и высмотрели!» И крепко запертая калитка распахнулась вдруг, будто порывом ветра. Руал ощущал все свое тело, каждую сведенную судорогой мучительно бесполезную мышцу. В поединке с магом могла иметь значение только сила другого мага. Руал здесь не имел шансов. «У вас пальчик, у нас колечко!» Старик был уже во дворе. Приоткрытая входная дверь медленно раскрывалась настежь, вопреки воле держащего ее Гарана. «Мама!» – растерянно шептал младший сын. Старший метался, не зная, что делать. Их мать неподвижно стояла, тяжело опершись о стену. Старик шагнул на порог. Он был густо нарумянен и напомажен. Парик взбился на ухо, неровное дыхание распространяло вокруг густой сладкий запах. У вас камушек, у нас оправа. Отступая, пятился Гаран. Старик, приплясывая, переступил порог, протянул унизанную кольцами тощую узловатую руку, поманил крючковатым пальцем. Гарра, как была в ночной сорочке, пошла к нему будто на привязи. Как деревянные стояли у стен Гаран и сыновья. Старик довольно засмеялся. Смех его был подобен глухому бульканью. С кряхтением он нагнулся к Гарре и потрепал ее по щеке. «У вас товар! У нас!» И вдруг подхватил девочку на руки и закинул себе на плечо, не выпуская при этом связки дохлых змей. «Мама!» – сдавленно крикнула Гарра. Старик повернулся и, рассеянно поглаживая девочку по спине, пошел прочь. Молча рванулась мать. Муж и сыновья одновременно в нее вцепились. Руал стоял у стены, бесполезный, бессильный, чужой. Младший сын плакал в углу. Он рыдал всю ночь безутешно, горько то затихая, то снова без остатка отдаваясь слезам. Руал уже не мог слышать этих безнадежных горестных всхлипов. Старший сын поднялся наверх, и из его комнатушки не доносилось ни звука. Гаран ходил по дому, заламывал руки, иногда пытался обратиться к Руалу с бессвязной, бессмысленной речью. Руал опускал глаза. Женщина Лита, жена Гарана, сидела за пустым столом, глядя перед собой и не слыша длинных ласковых трелей ни о чем не подозревающего сверчка. Догорели свечи, побелели щели в наглухо закрытых ставнях, и, наконец, узкими лучиками в дом пробилось восходящее солнце. «Бабы», — сказала женщина. Это было первое ее слово за всю ночь. Встрепенулся Гаран, осторожно коснулся ладонями ее плечей. «Поспи, Лита. Поспать надо». Она отшвырнула его руки, тяжело поднялась, обвела красными сухими глазами рыдающего сына в углу, мужа с трясущимися руками и прислонившегося к стене Ильмаранина. «Вы отдали ее», — сказала она без всякого выражения. Голос ее был подобен деревянному стуку. «Вы отдали ее». У Руала волосы зашевелились на голове от звука этого голоса. С новой силой зарыдал мальчишка. Гаран болезненно кривил рот в еще более поседевшей за ночь щетине. «Это будто бы смерть, но как не отдать? Как смерти можно не отдать? Это... Ты потерпи, Лита, потерпи». Жена перевела на него тяжелый, остановившийся взгляд. «Отдали», — сказала она снова. «Вы все отдали ее». Гаран грохнулся перед ней на колени. «Так ведь нельзя было. Нельзя было не отдать. Никто в мире не отнимет у него, никто. Подумай, что бы он сделал с нами. С нами сделал». «Гара», — медленно сказала женщина. И Гаран разрыдался тоже. И Руал вышел, чтобы не слышать этого и не видеть. Во дворе светило солнце. У калитки переминались с ноги на ногу, горестно кивали, перешептывались любопытные. Завидев на крыльце Руала, жадно кинулись к нему. Обступили, чуть не отдавив ноги. «Забрал». «Забрал? Унес? Да? А змеи были?» «Унес, да». «Гара, вот ужас-то». «Ты сам видел, да?» «Сколько ей? 10-11? Лита убивается, Людочки, верно. Значит, он мою-то девку не тронет, да?» «Парень, а ты сам видел?» «Ой». «Парень, поем, закусим, да, поговорим. Вот ужас-то. Ну, расскажешь, как было». Его тянули за рукав, заглядывали в глаза, переспрашивали что-то друг у друга, возбужденно галдели в полголоса, то и дело оглядываясь на онемевший от горя дом с наглухо закрытыми ставнями. Руал оторвал от своей одежды чьи-то умоляющие руки и, отшатнувшись от толпы, вернулся в темноту прихожей. На секунду ему привиделась девочка, так как он увидел ее впервые, застенчиво выглядывающая из-за дверного косяка. Лита сидела по-прежнему прямо, смотрела иссушенными глазами в стену напротив и мерно повторяла: «Отдали. Вы отдали ее. Вы отдали ее». Гаран, завидев Руала, кинулся к нему как к спасителю. «Она помешалась», — твердил он в ужасе, сам сейчас похожий на помешанного. Не впопад вскрикнул сверчок. Женщина вздрогнула, медленно, как кукла, повернула голову и взглянула в глаза Руалу. Ильмаранина будто ударили в лицо. Вы отдали ее, сказала женщина. Ее не вернуть. Да не вернуть ее, Лита! Захлебнулся Гаран за Руаловой спиной. Я не маг. И никто здесь не маг. И ее не вернуть. Ты потерпи, ты свыкнешься. Женщина также медленно отвернулась, а Гаран все причитал. Я же не маг. Никто ее не вернет. Это не под силу. Не маг я. Небо, ну за что? Я не могу, я не маг. Я маг, сказал Ильмаранин. Стало до невозможности тихо.